Разумеется, Тавариль в ответ на приглашение провести вечер в ситском пабе за распитием Самайна песнями и плясками в компании темных эльфов ответила испуганным писком и категорическим отказом. Нет, она никуда не пойдет. Да, она очень устала за день и прямо сейчас, не забегая даже в управление, отправится к себе в пансион, где немедленно залежит в постель и посвятит вечер просмотру очередной серии «Крапивы». Что и требовалось доказать. Ухмыльнулась я и набрала Дзира. Наблюдать дровскую охоту – это сплошное удовольствие в море позитива. Коварный обольститель специально спугнул жертву и даже оставил ей лазейку для отступления. Уверовав в призрачное спасение за толстыми стенами и крепкими замками персиковой рощи, Тави останется совершенно беззащитна перед красноглазым злодеем. Нет-нет, я даже предполагать не хочу, как именно Дзир выманит жертву. И не жалко мне девчонку ничуть. Я же мстительная, так? Ах да, и еще коварная. Естественно, Аб Айкалнар приглашение принял. Я честно предупредила Дивного, что лепрекон – это заведение специфическое. Впрочем, и публика там собирается определенного рода. В этом клубе никто не удивится ни драным джинсам, ни вечернему платью. Отвезти Ваниара в лепрекон. О, Нол, да ты растешь. Впрочем, после наших церемонных реверансов в течение последних двух дней мы оба достаточно хорошо принюхались друг к другу, чтобы по обоюдному согласию перестать изображать, что находимся на приеме у владычицы. Переходить на «ты», конечно, пока не стали, но тот знаменательный факт, что нас в свое время драли розгами на одной и той же скамье с разницей в каких-то 5-6 лет. В общем, такие вещи очень сближают. Договорившись с Сапай Калнаром, что за ним домой заедут Хиналгон с Димедролом, я отпустила подопечного на волю переодеваться. Все равно за парнем хвостиком следуют ребята из наружки. И приступила к самому сложному этапу подготовительных работ. Стала звонить Эрину. Вот так бывает в жизни. Со стороны наблюдаешь нечто, вроде как не имеющее к тебе ни малейшего отношения, а где-то в глубине души подтачивает изнутри червячок нехорошего предчувствия. И можно гнать беспокойство прочь, словно надоедливую муху. А все равно разразится неприятность, врежет пыльным мешком из-за угла по ушастой башке поганая весть, и прорвутся плотины давней обиды. Казалось бы, надо радоваться, что рабочий день закончился без эксцессов. Впереди неплохой вечер в замечательной компании, тем более лепрекон – отличное место для того, чтобы повеселиться и расслабиться. Осталось только переодеться и взять Нолвенде под локоток. Дроп отхватит их у края пешеходки и вперед. Что сложного? Где подвох? Но не зря, совсем не зря Эрину было так неуютно. Знобило под теплым душем, ныло за грудиной и отчаянно хотелось побыть в одиночестве. Он заставил себя одеться, особо не придавая значения, насколько тщательно выглажены рубашка и брюки, и поспешил в соседнюю квартиру. Да, лучше бы капитан подождал напарницу на улице. Этого платья цвета красного вина он раньше на Нолвенде не видел, ровно как палантина, покрытого ручной вышивкой, и изящных туфелек из кожи Василиска. Зато Эрин примерно представлял, сколько стоит подобный наряд, включая тончайшие чулочки, которые Нол в этот самый миг поправляла. К слову, стоимость кружавчиков на подвязках равнялась двум зарплатам инчичекиста. И, разумеется, никакого макияжа, тем более особых украшений, кроме подвески на груди в виде фамильного герба. Не хватало только венца с сельмарилами. Паучий случай, ядреные пассатижи. Для Эрина она так никогда не наряжалась. «А ты не могла одеться еще дороже, чтобы никто случайно не напутал, кто есть кто?» — раздраженно проворчал он. «Я, конечно, понимаю, что леди не ходят с голыми ногами, но и до такой же степени». Напарница окинула Эрина непонимающим взглядом. «Мол, кто давал тебе право судить, дорогой? Кто ты такой, чтобы мне указывать?» «Я уже не успею сбегать на хентайский рынок и купить там себе мини-юбку», – процедила она сквозь зубы. О, это был тот самый ответ, который потребен, чтобы Эрин завелся с полуоборота. «Как можно?» – воскликнул он, притворно всплеснув руками. «Как ты могла подумать о хентайской шмотке, дорогая? Что скажет кузина Амельде? Да и на скачки в такой юбке не пустят, ведь к ней не подберешь ни шляпки, ни перчаток, верно?» Капитана аж распирала от злости. Лучшего способа явственно показать разницу в положении и происхождении сложно придумать. Рядом они смотрятся как госпожа и слуга, и никак иначе. Конечно, Нол и замуж потому идти отказывалась. Разве пара благородной леди провинциал плебейского рода, отягощенной массой дурных привычек в ущерб толщине кошелька? Мне теперь в лепрекон шпоры надевать, чтобы тебе соответствовать? Ну, прости, как-нибудь в следующий раз попытаюсь прицепить к кроссовкам. Мыслечтица вопросительно подняла бровь, сохраняя на лице царственное спокойствие. Я не отвечаю твоим запросам? Может быть, Тавариль тебе больше подходит в спутнице? Она и юбки подходящей длины носит, и твои любимые сериалы смотрит. И подумала очень и очень громко. И у тебя такая уже была однажды. Вот тут-то Эрин Рандира и понесло по кочкам, словно легкий хентайский танк, не разбирая дороги. Еще бы, но Лвенде сейчас воплощала в себе всех тех надменных аристократов, которые старались Аптелемнара в упор не видеть и соизволили явить внимание только тогда, когда он получил рыцарство. «Не надо перекладывать вину с больной головы на здоровую», – прошипел он, зловеще прищурившись. «Я не виноват, что родился в простой семье и престижных закрытых пансионов не заканчивал. И в армию пошел служить, не отдавая дань старинной традиции, а потому что захотел сам. И да, я так и не защитил диссертацию и вообще прозябаю тут в провинции, никчемный алкоголик и параноик, но при этом имею наглость любить девушку из благородного семейства и даже неоднократно предлагал ей замужество. Хам такой». Нет, Эрин не кричал, но каждое его слово походило на удар молота по наковальне. Звонко, хлестко и жестко. Точно гвозди заколачивал. В гроб. Это что же получается? Он совершенно не знает Нолвенде. Прожив год практически вместе, он ни разу по-настоящему не задумался о ее статусе. Позабыл о семействе Анарелтионе, выкинул из головы все, что не касалось их общих интересов. Да и много ли того общего? Секс и работа, не более. Выходит, она все время притворялась, прятала от Эрина свою истинную сущность, свои наклонности и замашки. И потребовался приезд дивного, чтобы все встало на свои места и явилось сокрытое под маской обыкновенной девушки. «Я не смогу покупать тебе чулочки за немыслимые деньги и обеспечивать тебе выезд в свет. Но даже если бы мог,